у мадам Генри было кровотечение. «Можно мне войти?» «Нет, сейчас нельзя, там доктор». «Это опасно?» «Это очень опасно». Сестра вошла в палату и закрыла за собой дверь. Я сидел у дверей в коридоре. У меня внутри все было пусто. Я не думал, я не мог думать. Я знал, что она умрет, и молился, чтобы она не умерла. Не дай ей умереть, Господи. Господи, не дай ей умереть. Я все исполню, что ты велишь, только не дай ей умереть. Нет, нет, нет, милый Господи, не дай ей умереть. Милый Господи, не дай ей умереть. Нет, нет, нет. Не дай, не дай ей умереть, Господи. Сделай так, чтобы она не умерла. Я все исполню, только не дай ей умереть. Ты взял ребенка, но не дай ей умереть. Это ничего, что ты взял его, только не дай ей умереть, Господи. Милый Господи, не дай ей умереть. Сестра приоткрыла дверь и сделала мне знак войти. Я последовал за ней в палату. Кэтрин не оглянулась, когда я вошел. Я подошел к постели. Доктор стоял у постели с другой стороны. Кэтрин взглянула на меня и улыбнулась. Я склонился над постелью и заплакал. «Бедный ты мой», — сказала Кэтрин совсем тихо. Лицо у нее было серое. «Все хорошо, Кэт», — сказал я. «Скоро все будет совсем хорошо. Скоро я умру», — сказала она. Потом помолчала немного и сказала: «Я не хочу». Я взял ее за руку. «Не тронь меня», — сказала она. Я выпустил ее руку, она улыбнулась. «Бедный мой, трогай, трогай сколько хочешь. Все будет хорошо, Кэт. Я знаю, что все будет хорошо. Я думала написать тебе письмо на случай чего-нибудь, но так и не написала. Хочешь, чтобы я позвал священника или еще кого-нибудь?» «Только тебя», — сказала она. Потом, спустя несколько минут: «Я не боюсь. Я только не хочу». «Вам нельзя столько разговаривать», — сказал доктор. «Хорошо, не буду», — сказала Кэтрин. «Хочешь чего-нибудь, Кэт? Чего-нибудь тебе дать?» Кэтрин улыбнулась. «Нет». Потом, спустя несколько минут: «Ты не будешь с другой девушкой так, как со мной? Не будешь говорить наших слов? Скажи». «Никогда». «Но я хочу, чтобы у тебя были девушки. Они мне не нужны». «Вы слишком много разговариваете», — сказал доктор. «Месье Генри, придется выйти. Позже он может опять прийти. Вы не умрете, не говорите глупостей». «Хорошо», — сказала Кэтрин. «Я буду приходить к тебе по ночам», — сказала она. Ей было очень трудно говорить. «Пожалуйста, выйдите из палаты», — сказал доктор. «Ей нельзя разговаривать». Кэтрин подмигнула мне. Лицо у нее стало совсем серое. «Ничего, я побуду в коридоре», — сказал я. «Ты не огорчайся, милый», — сказала Кэтрин. «Я ни капельки не боюсь. Это только скверная штука. Ты моя дорогая, храбрая девочка». Я ждал в коридоре за дверью. Я ждал долго. Сестра вышла из палаты и подошла ко мне. «Мадам Генри, очень плохо», — сказала она. «Я боюсь за нее». «Она умерла?» «Нет, но она